Сколько лет, Россия, над тобой висит проклятый рок. И дожди косые размывают суть твоих дорог. Все с пути сметая, к новой светлой жизни ты рвалась, одного не зная, как на всех делить народную власть. Россия, бескрайны крайности твои, то совы здесь правят бал, то соловьи, то тащишь ты с энтузиазмом кандалы, то крылья любых свобод тебе малы. Россия, нынче так растерян, так напуган тот, кто много лет прожил слепо веря в железобетонный монумент, кто слюною брызгал и ура до колика в кричах, жизнь свою не мыслил без указки строгой и бича. Россия, бескрайны крайности твои, то совы здесь правят бал, то соловьи, то тащишь ты с энтузиазмом кандалы, то крылья любых свобод тебе малы. Россия, шевелятся тучи, нечисть поднимается со дна. Нелегко могучей сознавать, что так она бедна. Нелегко в прозрении видеть, как за спину спрятав нож, слезы умиления рукавом размазывает ложь. Россия, бескрайны крайности твои, то совы здесь правят бал, то соловьи, то тащишь ты с энтузиазмом кандалы, то крылья любых свобод тебе малы. Россия, Россия, Россия.